Шидой Куда действовали совместно, пояснил Сайтера. Куда спонсировал его деятельность, представляя международные финансовые организации. Он был моим прямым конкурентом. Но есть и другие, они не так известны, но например Такигава был главой якудза в городе, местный босс. Он был в тоже в ультраправой партии, но с более жестким нацистским уклоном. Я же сотрудничал с национальным капиталом. Я так понимаю особенности вашей партии, хмыкнул я, ощущая понятную брезгливость. Ультранационалистический уклон, Олег, это была просто опора на местные силы, защищая мужа выступила Юрика. Никакого национализма по расовой или религиозной составляющей, он не входил в идеологию партии. Шовинизм частенько бродит рядом с такими идеями, пожал я плечами поморщившись. Сначала только местный капитал, потом только местные рабочие с правильным разрезом глаз и оттенком кожи, а после... Олег, со вздохом остановила меня Сая, взяв за руку. Да, прости, выдохнул я, в самом деле не стоит заводиться, тут я в меньшинстве, да и Юджин же как-то прижился. Продолжим. Да, Сайтера холодно кивнул. Помимо Такигавы, из крупных, есть еще 4 человека, 2 из них это главы соседних деревень, они держатся нейтрально, третий это Ашиками, он относительно далеко от нас, контролирует небольшой поселок около ГЭС, я ему не очень интересен, но он полностью под контролем армии. И наконец есть Фубуикен, не слишком опасен, но его тоже снабжают оружием, он сумел зачистить железнодорожный узел, хотя людей у него немного, остальные мелочь, под ними и сотни человек нет. Ясно, вы считаете конфликт неизбежен, все же решил я уточнить, не совсем. Покачал он головой. Я пытаюсь договориться, просто те требования, что они выставляю, слишком опасны. Я отправил вместе с Мацуда предложение, провести нормальные переговоры и предложил им приемлемые условия, на которых готов все обсуждать. В течение нескольких дней все станет ясно. Хорошо, значит несколько дней у нас есть, кивнул я. Я запланировал 2 рейда, если получится проведем их в один день. Первый за медициной, второй за боеприпасами. Так, поднял он брови, нужны будут грузовики, и люди для переноски оборудования, и охранение для них, и второй рейд или если не получится, то 2 рейда, нужно держать в тайне, Мацуда и компании кто-то сливает информацию, уверен, нахмурилась Юрика, она встала из-за стола, да, про меня им кое-что известно, кивнул я, на грани слухов, но все же, кто-то эти слухи до них донес, вот как, бормочет Сайтера, я подумаю, что можно сделать. Постараюсь не затягивать, если все получится, то начнем завтра, решил я вставая, на этом пока все, хорошо, кивнул он тоже вставая, из кабинета мы вышли все вместе, они проводили нас с Эй до выхода, где мы попрощавшись отправились было во свояси, уже в дверях он поймал меня за плечо, и наклонившись, прошептал на ухо грозно, если она пожалеет, что выбрала тебя, то ты, то это будет моя трагедия, холодно отозвался я. «Ненавижу, когда мне угрожают. Хватит уже, мы любим друг друга». «Ладно», — отпуская, проворчал он. «Удачи». Уже лежа в постели, Сэя, прижавшись ко мне, сонно спросила. «Как думаешь, может обойдется? Только если они будут считать, что могут проиграть», — ответил я, ожидая начала акции. Времени до ее начала было около 10 минут. «А они могут, я постараюсь», — улыбнувшись и целуя ее в нос, ответил я. «Хе-хе, вот ты ревновал». А сам даже не понимаешь, насколько ты крутой, обнимая меня, и потеревшись щекой о мое плечо прошептала она, я люблю комплименты, продолжай, фыркнул я, тиская мягкое девичье тело, мы возились еще некоторое время, но хотя мы и занимались в основном тем, что болтали, устали все же не слабо, хотя я же еще и тренировался, точно, мне положено, девушка тихо засопела мне в ухо, проваливаясь в сон, я чудом держался некоторое время, а после система наконец обновилась и выдала мне сообщения, от которых мой сон пропал. Наступило время новой ежемесячной акции. Оценка мировой ситуации привела и к следующей акции. Да здравствует армия! Акция будет длиться в течение 28 дней. В акции будет 4 этапа. По 7 дней на каждый этап. Задания акции синхронизируются с другими заданиями системы. Пользователь может получить доступ к любой случайной коллекции, связанной с армией, либо использовать уже имеющуюся. Ваш выбор, имеющиеся. Мысленно шепчу я, кажется и вслух тоже. Принято. Коллекция американской армии включена в действующую акцию. Награда за выполнение первого этапа акции, Любая случайная белая карта из коллекции. Акционные задания. Один этап. Выполнить 3 любых задания системы, кроме акционного. Награда. Награды первого этапа. Пропуск на второй этап. Система. Правильно ли я понял, что я могу выполнять задание первого этапа хоть целый месяц? Все верно. На этом не закончилось. Еженедельное задание. Закончено изучение угроз. Внимание, введен новый тип угроз. Бедствие. 1. В течение недели найти и уничтожить зомби-пожирателя. Награда. Информация. Редкий пак. Срочное задание. Бедствие. 1. Недоступно. Срок действия 239-58-43. Для получения информации о задании требуется выполнение еженедельного задания. Внимание, рекомендуется принять меры. Степень угрозы. Недоступно. Награда. Недоступно. 2. Недоступно. Срок действия 239-58-42. Для получения информации о задании требуется выполнение еженедельного задания. Внимание, рекомендуется принять меры. Степень угрозы. Недоступно. Награда. Недоступно. Я несколько раз перечитал задание. Бедствие. Это вряд ли можно назвать чем-то малозначительным. И это в преддверии развивающегося конфликта. Да легкая жизнь мне только снится. Я, вздохнув, прижал к себе девушку. Как бы оно ни повернулось, но необходимые действия я предпринять еще успеваю. А пока надо как следует выспаться. Глава 40. Рейд. День. 32-36. Сразу после завтрака устроили в столовой совещание. Разложили карту. Рика отметила на ней нахождение ведомственного стрельбища. Шизука долго водила по карте пальцем, мучительно ориентировалась, но отметила не одну, а сразу 2 больницы. Так сказать, на выбор. Так, а список, чего в них искать, тоже подготовили? Спросил я, перерисовывая наличную карту. Ага, рядом с моей картой появился аккуратно вырванный тетрадный листок. Весь исписанный, я пробежался по нему взглядом. Кто-то дотошный указал в нем аж 73 позиции. Хорошо, с нами желательно, чтобы врач поехал, задумался было я, и тут же получил тычок в плечо. Шизука в черных, расклешенных штанах и светлой блузке. Верхние 2 пуговички расстегнуты, а она еще и, надув обиженно губы, сложила руки под грудью. Взгляд сам остановился на шикарной ложбинке. Верхняя часть полушарий приподнялась, образовав нечто восхитительно огромное. С трудом перевел его на лицо, столкнувшись с взглядом из-под прищуренных век. «Вообще-то я поеду», — недовольно заявляет она. «Я знаю, как оборудование выглядит». «Да я не сомневаюсь», — улыбаясь, ответил я, почти на детскую обиду. «Но ты ведь не специалист по всему?» «Нет», — вынужденно призналась она, опуская руки. «А вот ложбинка хоть и изменила форму, восхитительную притягательность не потеряла, КХМ, а лишние глаза не повредят, вдруг вы не все записали», постучав по уголку листа пальцем, сказал я. «Да и с погрузкой будет проще, тебе не разорваться, чтобы все проконтролировать». «Ладно», ворчит она, мгновенно успокоившись. «Остальные уже расходятся переодеваться. Выезд запланировали на полдень, как раз чтобы обсудить детали и подготовиться людям Такаги. Я уже рассказал своим о бедствиях». Группа восприняла по-разному. Шизука приняла все молча, переваривая свои волнения внутри себя. Сэ, напротив, заволновалась открыто, собираясь помчаться рассказывать своим предкам о новых проблемах. Саика и Ката заинтересовалась с практической точки зрения, как убить и чем опасны. А вот Такаши почему-то отнесся с некоторой прохладцей. Остальные новость приняли стоически. Я, улыбнувшись и мгновение поглазев на красавицу-медсестру, топаю наверх. Первый рейд или первая часть рейда будет за боеприпасами. Если повезет и стрельбище не разграбили за целый месяц, то мы получим некоторый боезапас. И следом сразу разведаем обстановку вокруг одной из больниц, и если она, обстановка, позволит, вывезем оттуда все необходимое. Или из 2 больниц, как пойдет. В планах снова оставить охотниц в городе для поиска зомби, но в этот раз им предстоит найти пожирателя. Впрочем, Эва один раз с этой задачей справилась, есть шанс, что и сейчас все пройдет как надо. Вне зависимости от того, найдут они его или нет, мне все равно придется ехать в город и на следующий день, или искать самостоятельно, или ликвидировать его. Быстро переодевшись, я после короткого стука захожу в комнату Сэй. Она как раз заканчивает переодеваться, надевая светло-зеленую мотоциклетную куртку. К своей безопасности она относится серьезно, не пытается филонить. «Сэ, прости», — говорю я, быстро подходя к девушке и развернув ее спиной к себе, хватаю за грудь. «Кья!» — испуганно вскрикивает она. что на тебя нашло? Фантазия разыгралась, говорю я, прижимая ее к себе, а черт не помогает. Я теперь тебя хочу, дурак, нам идти надо, смеется она, положив свои ладошки поверх моих и запрокинув голову назад, заглядывает мне в лицо. Уху, по-совиному вздыхаю я, наклонившись и поцеловав ее. Пойдем, но ты мне должна будешь, должна, весело возмущается она. Ага, вгоню тебя в сексуальный долг, будешь всю жизнь отдаваться. Перешучиваясь, мы спускаемся вниз, все заняты делом, кота проверяет оружие. Парни отправились проверять машину. Сайка и Рэй готовят оружие ближнего боя. Призванные девушки тоже заняты. Сэя, Шизука и Рика идут со мной к Такаги. Мое появление в компании трех красивых девушек разом привлекает внимание всех, кто находится на улице. Я ощущаю на себе взгляды. Так и параноиком стать недолго. Начнешь думать, что за тобой следят и не факт, что будешь неправ. Похоже, я уже стал. Рика, а там вообще какие боеприпасы должны быть? Спрашиваю я, пока мы топаем по солнечной деревенской улице. Семерки, пятерки и девятки, коротко отвечает она. Самое забавное, мы уже так давно вместе с котой, что даже Шизука знает, что нужно для чего. А крупный калибр, 12-й калибр должен быть с картечью или резиновыми пулями. 338-й еще, у нас в подразделении 12-7 не применялись, говорит она, не задумываясь. И вот их, 3, 3, 8, мы с собой привозили точно, дорогие патроны, жаль, но и винтовок у нас под них все равно нет, пожал я плечами. Снова собрались в кабинете Сайтера Такаги, там же Юрика и Юджин, и японец-гном, давно я его не видел, Рюиджи Такаима, красноголовый, красноносый, ему бы ирокез, бороду, кружку с элем в одну руку и топор в другую, вылитый убийца троллей, разве что узкоглазый, быстро поздоровавшись, расположились за столом. Я разложил карту, обрисовал предполагаемый маршрут. План такой: сначала я вместе с группой добираюсь до стрельбища, там мы проводим оценку угрозы. Рика, что там по местности? Стрельбище на ведомственном пустыре, на холме, склонившись над картой, отвечает она. Вокруг старые склады, заброшенная фабрика, жилой район на некотором удалении, поэтому и организовали здесь. Шум никому не мешал и ротозеев нет. Значит, и зомби много не должно быть, замечает Юрика. А сколько там патронов должно быть? ХМ, не задумывалась никогда, призналась Рика. Но мы целым взводом стрельбы устраивали, и никаких проблем не было. Так, кивает Юджин, потирая руки, пострелять всем надо. Я тогда два пикапа подготовлю и машину охраны. Да, должно хватить, кивает она. Тогда выдвигайтесь в тот район и держите связь, соглашаюсь я. Мы проведем зачистку, вы подскочите и заберете часть. Часть, хмурится он, но сообразив сразу кивает. А ну да, и ваша группа тоже. Ага, но основная сложность это больницы, Шизука отметила две, говорю я, поворачиваясь к ней. Расскажи, что знаешь. Ага, замявшись, кивает она. Они обе на окраине города, муниципальная больница префектуры. Я работала в ней во время практики, это которая, найдя на карте крестики, обозначившие наши цели, уточнил Юджин. В юго-восточном районе, влезает гном. У меня там подруга лежала. Да, вот, смешалась Шизука, но смогла взять себя в руки и продолжить. И вторая, частная клиника Фуко, я там, работала месяц, и уволилась. Она с некоторой грустинкой в глазах отодвинулась от стола. Рика погладила ее плечо. Девушка благодарно ей улыбнулась, бросив быстрый взгляд на меня, но стоило нашим глазам встретиться, она тут же уронила его, вперевшись им в стол. Глянул на Рику, она мотнула головой, отказываясь комментировать. А вторая, получается, в южной части города, тем временем задумчиво отметил Юджин. Ага, возвращаясь к карте, кивнул я, но муниципальная, ближе к стрельбищу, поэтому если получится, начнем осмотр и зачистку с нее. Там, кажется, два корпуса, вставляет Рюиджи. 3, поправляет Шизука. Она довольно большая, первый корпус детский, второй хирургия и третий стационар. А есть разница, уточнил Юджин. Очевидно, да. Вскинула подбородок она, с напором рассказывая. В хирургическом, оборудование для проведения операций, а в стационаре, палаты пациентов и оборудование для их поддержания как после операций, так и диагностическое и... Понял, понял. Выставив руки и отступив, хмыкнул Юджин. А после Эми... Это оборудование не накрылось, задала вполне резонный вопрос Юрика. То, что было включено в сеть, скорее всего, да, кивнула Шизука. Но в больнице всегда есть резервное, на случай выхода из строя основного или массовых поступлений пациентов, а его к сети не подключают. Вот как, кивнула Юрика. Но ведь чтобы убедиться, рабочий ли аппарат или нет, его нужно подключить к сети. Можно, поднял руку я. Вот поэтому мы будем вывозить все, что есть в списке, а тут уже будем разбираться, заниматься этим на месте и невозможно и слишком опасно. Хм, я сомневаюсь, что мои парни отличат кофемашину от центрифуги, проворчал Юджин краем глаза заглянув в список. И как выглядит аппарат анестезиологический? Молоток такой, с бойком из мягкого дерева, фыркнул я, по комнате прошло несколько смешков. А вообще, для начала научи своих парней читать, с арифметикой еще туда-сюда. Смешки стали громче. Юджин, усмехаясь, поднял брови, ответа-то нет. Я тем временем, повернув голову к Такаги-старшему, сказал, одного врача еще надо будет, он и в оборудовании разберется и если что сможет руководить одной бригадой, а Марикова Шизука возьмет руководство второй бригады грузчиков. Я, пискнула испуганно она, угу, не переживай, мы будем рядом, усмехнулся я, подмигнув ей. Ладно, но, руководить людьми, пробормотала она, кусая губы. Странно, я думал, что она именно этого и хотела, а ну, или подумала, что я ее заменить хотел. Я невольно покачал головой. Девушки, постоянно у них в голове что-то происходит, а ты угадывай. А частная больница, напомнил Юджин, там все в одном здании, но там оборудование меньше, пациентов ведь меньше. Шизука замялась, там вокруг офиса и элитный район. Остальные тем временем продолжили уточнять детали у Шизуки, но по всему выходило, что начнем мы с обычной больницы, а частная будет запасным вариантом. Хм, два грузовика с прицепом, задумчиво проговаривая, записала Юрика себе в блокнот, автобус с грузчиками, по 6 человек на машину, и охрана. Для врача еще 2 человека охраны, вскинулся я, их и так мало, пусть за ним неотступно ходит. Ага, кивнула Юрика, обязательно резервный эвакуатор и грузовик. Накрутив кончик хвостика на палец, напомнила о себе Сэя. Юрика молча кивнула, быстро заполняя листок, отдала его мужу, тот, пробежав глазами, кивнул, передал уже Юджину. Я чуть было не закатил глаза, субординация у них, однако, выстраивание вертикали. Но с другой стороны так и надо, хочешь быть на плаву, вникай во все. Но как выглядит, я тоже поеду, заявил красноголовый коротыш. Посмотрю обстановку вокруг города, заодно на машине пройдем рядом с пожарной станцией в восточном районе. Хорошо, кивнул Сайтера. Поедешь вместе с Юджином, людей мало, чтобы каждого с охраной отдельно возить. Да без разницы, отмахнулся он. Пока мы будем стрельбище разведывать и осматривать, как раз можете смотаться по своим делам, предложил я Юджину, на что тот молча кивнул. И еще, по возможности полностью скрыть выход от людей в поселке, только командирам групп, куда мы едем и зачем. И уже после выхода пусть уточняют информацию остальным. Стукач, тут же сообразил Юджин. Я уже поговорил с нашими полицейскими, кивнул Сайтера. Но пока только прорабатываем планы. Если начнем трясти бывших оппозиционеров, он или они, просто затаятся. Да и какие улики искать, вздохнул я. Секретные планы по захвату мира, радиостанцию, неожиданно выдала Сэя. Или записи о выездах за пределы деревни. Хм, умница, побормотал я. Неучтенную радиостанцию, кстати, вполне. Мы еще некоторое время обсуждаем возможного шпиона, но думаю, что полицейские и так знают, как работать с подозреваемыми. Нужно лишь определить, что именно им вменяется, а статья и сейчас найдется. Мадам, а как вы смотрите на то, чтобы я пригласил вас на чашечку чаю? Неожиданно обратился красноголовый к Шизуке. Что? Переспросила она краснея, не ожидая подката на совещании. Такаима, потерев переносицу, возмутилась Юрика. Закончим, и за дверью можешь делать свои предложения. Да, мадам, склонив голову в поклоне и чуть было не стукнувшись лбом о столешницу, кротко ответил он. Я с удивлением почувствовал, как в душе поднимается злобный хомяк. Кто это посмел посягнуть на мое? Хотя, чтобы сделать ее своей, я практически ничего не сделал. Упущение, оно самое, но как одновременно обхаживать несколько девушек, навыков у меня нет. Хм, а ведь да, чем дольше я сосредотачиваюсь на одной цели, тем больше шанс упустить остальные, но если не сосредоточиться на одной, я и ее не получу. Совещание тем временем подошло к концу. Мы вышли из кабинета, направляясь к выходу из дома. Сейчас короткая проверка снаряжения, машины, утряска дорожного плана с Юджином и выезжаем. Так что насчет чая, едва мы оказались за порогом дома, снова начал атаку гном. Юджин криво на это усмехнулся и, показав пальцами на тангенту рации, побежал по делам. Шизука растерянно посмотрела на мужчину и перевела взгляд на меня, но опередив, вмешалась Рика. «А ты кто такой? О, простите мою бестактность!» Расшаркался он. «Рюиджи Такаима, обеспечиваю пожарную безопасность нашего скромного сообщества. Серьезный человек!» Уважительно кивнула Рика. «Шизука, что скажешь?» Девушка перевела взгляд с меня на Саю, нерешительно качнула головой, пробормотав. «Извините, я сейчас занята». «Так не сейчас, в перспективе», — воодушевленно продолжил он натиск, не получив решительного отказа. «Вот в перспективе и предложишь». Снова бесцеремонно влезла Рика, оградив подругу от принятия решения, с избытком все-таки забота. «Хорошо», — не унывая кивнул он. «А где Юджин?» «Туда помчал», — неопределенно махнул рукой я. Красноголовый кивнул и бодро рванул в ту сторону. Мы некоторое время шли в тишине. Шизука и Рика вырвались чуть вперед. Сэя, подергав меня за рукав с ухмылкой, заставила наклонить голову и шепнула в ухо. «Он, КХМ, человек моего отца и матери, КХМ, почти семья, его нельзя убивать». «Я и не собирался», — пробормотал я. «Да что же это такое, не могу эмоции на лице скрыть, хоть маску носи. А ты меня разве к ней не ревнуешь, КХ?» — кашлянула она, краснея и смешавшись сама. «Ревную. Позже поговорим, может быть». «Ну, позже, так позже», — мысленно согласился я, встретившись взглядом с обернувшейся Рикой. Она, окинув меня взглядом, покачала головой, отворачиваясь. «Вот еще одна непонятка и с этой девицей. Переспать со мной она не против, но серьезные отношения иметь не хочет». «Нет, последний пункт я еще могу понять, но первый вызывает странное какое-то чувство. Не уловил я что-то». «Выехали, как и собирались, после полудня. Юджин со своими парнями должен был выдвинуться в течение часа. Так как место было определенно заранее, потеряться мы не могли. Промчались мимо примыкающей развязки. Именно по этой неприметной двухполосной дороге ездит Мацуда. Там в 10 км, небольшой загородный поселок, домов на 20. Судя по карте, он полностью огорожен, имеет собственную станцию водоэлектроснабжения, находится среди леса, рядом протекает горная река, впадающая в городскую, несколько зеркал лесных озер, горы на горизонте, свежий воздух, живописное местечко. Судя по карте, отжали Шидайкуда вместе со своими людьми. Даже не знаю, помимо них, кто-то из владельцев тех домов там живет ли. Дина едет, высунувшись в люк по пояс. Задняя часть винтовки раскрылась, словно раковина моллюска, открыв вид на футуристичный прицел. К нему не надо прикладываться глазом, в нормальном состоянии он выводит изображение высокой четкости на небольшой экран. Она уже рассказала, что при наличии дополнительного устройства, она сможет получать информацию на контактную линзу имплант, позволяющий стрелять из винтовки, находясь в укрытии. Наверняка его можно получить после улучшения уровня. Прицел комплекса «Громовержец» позволяет находить замаскировавшегося человека на удалении до 2 км. Все в автоматическом режиме, он обводит его аккуратной красной рамкой, подсказывая стрелку. Ну а в случае, если враг каким-то образом сможет задавить компьютер винтовки или забьет помехами и ложными целями изображение, то из нее можно стрелять и по обычному, оптическому каналу, используя только свои руки и мозги. Конечно, и от него можно спрятаться, но поисковые алгоритмы и мощная камера с импульсно-лазерным дальномером делают это сложным. «Чисто?» — спрашиваю я девушку. «Да», — коротко и холодно отвечает она, неразговорчивая. Я вылезаю на крышу. В салоне тесно, следом вылезает Рика и Саика. Девушки располагаются на ней, привычно уцепившись за намотанные ремни. «Сегодня у меня на руке разведчик, боец Титан, турель, магическая ракета и минное поле». Я, окинув горизонт взглядом, активирую карту разведчика. Боец из-за двойного преобразования подождет своего часа, на случай неприятных неожиданностей или если мы найдем пожирателя. Скоро, если все пройдет хорошо, у меня будет еще 4 карты из коллекции американской армии. Главное, чтобы сюрпризы на этот месяц ограничились, мне бы для начала разобраться с бедствиями, чем бы они ни были, и хоть бы удалось договориться и не было войны. Я, конечно, стал посерьезнее, но, откровенно говоря, одна пуля, выпущенная любым тупым идиотом, и она прикончит как меня, так и любую из моих девушек. Бессмертия и неуязвимости у меня нет. У меня до сих пор не открыт пак с целительным заклинанием, колода сформирована, спешить особо некуда. Место в колоде с одной стороны он займет точно, а с другой, возможно, выгоднее его держать в резерве. Нужна возможность манипуляций с колодой, например, перебрасывать ненужные сегодня карты в отбой и получать на их место нужные, но чего нет, того нет. Мы вкатили на городские улочки. Шизука вела машину уверенно, как плохо она ориентировалась на бумажной карте и как преображалась, сидя за рулем. Поразительная девушка, не устаю удивляться. Город вымер. Я вспомнил мертвецов, что устремились к центру города и стаи вокруг анклавов выживших. Но как меньше становилось переживших вспышку и не дождавшихся спасения, так меньше на улице стало зомби. Они и раньше прятались в тени от солнца, а теперь прячутся и для охоты, или просто спят. Тем временем Хамви, взрыкивая двигателем, понесся по улице. Я вздрогнул, услышав хлопанье крыльев. Птицы, я только сейчас сообразил, когда все началось, они словно пропали, разлетевшись из города, а теперь начали возвращаться. Но их мало, очень мало. А если там не будет патронов, что будем делать? Спросила Рика, она в своем боевом наряде, черная куртка и черные жесатовские штаны, на коленях у нее лежит Ремингтон 700. Я там последний раз была месяца три тому, у нас министерский зачет префектура как раз принимала. Если ты про беду с боезапасом, уточнил я, дождавшись кивка, продолжил, то пока не знаю, но нужно или собственное производство, или доступ к армейскому складу. Я умею переснаряжать патроны, спокойно заметила она, но для этого материалы нужны, тот же порох, а для производства нужно еще больше всего. Согласен, вздохнул я. Дорога плавно перешла под уклон, и мы потянулись на вершину холма. Слева старый бетонный корпус бывшей фабрики, справа ржавый забор. В дыры видны мелькающие такие же старые кирпичные коробки строений. А большая территория стрельбища, ага, оно раньше в другом районе было, ближе к центру города, но там цена на землю выросла и министерство его продало, усмехнулась Рика. А здесь наоборот земля дешевле оказалась, а разницу шишки себе в карман. Ты гляди, страна другая, а оптимизаторы одинаковые, фыркнул я. Но зато стрелковые галереи здесь длиннее, до 200 метров, правда перепад высот. «Подъезжаем», — сказала Рика, привставая. «Наконец мы прибыли». Стрельбище находилось на другом склоне холма, более пологом. Но даже так было заметно понижение уровня земли. Оно огорожено высоким забором. Въезд за шлагбаумом и сдвижными воротами. Будка охранника, естественно, пустая. Красная, в белую полоску пластиковая палка поднята вертикально вверх. Ворота наполовину распахнуты, словно брошены в попыхах. Зомби на территории стрельбища не оказалось. Персонал слинял, никаких следов борьбы видно не было. В итоге все проходит успешно, сказал бы, что без шума и пыли, но нет. Склад, оружейной комнаты его назвать все же сложно, оружия-то нет, в общем заперт. Причем заперт на бронированную сейфовую дверь, которую Эва с успехом подрывает, устраивая и грохот и выжигая кучу месячной пыли в помещении. Правда, за первой дверью после небольшого тамбура оказалась еще одна решетчатая дверь с большим окошком для выдачи посередине, закрытая на массивную щеколду изнутри, и прутья довольно близко, руку не просунуть. Эту дверь тоже пришлось взрывать. В итоге потратили меньше четверти заряда переклита, мощная взрывчатка. Общий итог, мы вскрыли настоящую сокровищницу постапокалипсиса. Рика радостно пересчитывает коробки и ящики с патронами. По 5000 пуль калибра 5,56 и 9 мм, 6,5 натовских семерок и почти 1012 калибра. Правда, треть из них – резиновые пули. Но это ерунда, порох в них нормально навешен, а вытащить резинку и засыпать картечь, люди так и должны суметь справиться. Забираем себе по 1000 пятерок и девяток и 3000 семерок, и к дробовикам еще 300 патронов. Тем самым на месяц-другой себя обеспечили точно. Это, конечно, при условии, что стрелять придется спокойно и умеренно, и почти не использовать пулемет. Но в условиях противодействия людям, пулемет – оружие страшное по эффективности. А учитывая назревающий кризис и дележку власти, использовать придется все, что есть. Мы успеваем всей группой вынести на крыльцо весь склад, когда появляется Юджин вместе со своими парнями. Внезапно на парковке становится тесновато. Впрочем, нам нет смысла больше их ждать, справиться и сами. Вместе с Такаши и Хисаши я быстро загружаю в багажник Хамви патроны. Пытался запихнуть несколько железных коробов с патронами в инвентарь, но по одному их смысла пихать нет, а деревянный ящик в инвентарь засовывать как-то бессмысленно. Из него быстро ничего не вытащишь. Сначала нужно раскрыть его. Внутри четыре стальных короба. Сам железный короб, темно-зеленого цвета, Похож на сундучок, только крышка откидывается не назад, а вбок. Внутри и уложены в пачках или обоймах патроны. В общем, на всякий случай, тысячу-другую я уложу, но сначала все рассую в специальный рюкзак для оперативного доступа. Впрочем, для начала мне надо бы перетряхнуть инвентарь. У меня куча ячеек забита уже неактуальными вещами. Одних только продуктов питания на 3 ячейки. Но кабы знать, что ситуация так развернется. По приезду домой этим и займусь. Вытряхну сумки с барахлом. Хотя одну ячейку под неприкосновенный запас с продуктами, водой и прочим оставлю. Хм, а удобно, если тревожный чемоданчик всегда с собой. Юджин, заканчивайте здесь и выдвигайтесь к муниципальной больнице. Мы на связи, говорю я ему, пока группа загружается в Хамви. Ага, кивает он. Как прошло, даже шуметь не пришлось, персонал слинял по ходу, а зомби ушли куда-то. А чего вы себе так много ящиков нагрузили? Влазит вдруг Такаима, выбравшись из фургона. Он переоделся по-боевому, нацепил зеленые охотничьи штаны и футболку цвета хаки. В руках у него короткоствольный дробовик, с таким спецназ двери вышибает. Он заглядывает в еще открытый багажник. Я молча захлопываю крышку. Ругаться особого желания нет. Мы больше стреляем, больше и забираем, коротко ответил я. Нет, но Такаги-сан в курсе, не унимается он. Вы же треть почти себе забрали. Как ты думаешь, мой отец в курсе? Спрашивает Цэ, высунувшись из люка. Такаима некоторое мгновение молчит. Недоуменно переводит взгляд на Юджина, ожидая поддержки, но тот уже занят погрузкой, возбужденно бегая между машинами. Хлопнул выстрел от ворот. Кота снял очередного зомби, сунувшегося на дорогу. Красноголовый не стал продолжать тему, вернулся в фургон. Бывают же такие люди, в каждой бочке затычки. Первая часть рейда прошла идеально. Я пытаюсь остановить мысли. Стоит продолжить так думать, и проблемы тут же начинаются. Впрочем, теперь у нас есть патроны. Можно немного и пострелять. До муниципальной больницы мы добираемся спустя минут 20. И еще столько же времени уходит на разведку местности. Мы быстро объезжаем ее по периметру. В отличие от стрельбища, окруженного нежилыми зданиями и находящимся несколько на отшибе, больница находится в окружении жилого района. Зомби здесь попадаются пусть уже и меньше, чем в первые недели, но тут и там заметны небольшие стаи голов в 20, иногда 40. Они замечают нас, бросаясь в погоню. Крикуны вопят нам вслед. К счастью для них, разглядеть и пристрелить их с дистанции на ходу сложно. Терпеть их не могу. И не я один, Рика пару раз прикладывается к прицелу, но не стреляет, хотя плотно сжатые губы показывают ее отношение к ним. Учитывая, что она из-за них чуть было не погибла, неудивительно. Тем не менее, разведку мы заканчиваем успешно. Больница, 3 здания, корпуса, в 4 этажа каждое, стоят рядом друг с другом. Детский корпус выглядит не пострадавшим, а вот стационар, соединенный с хирургическим двумя переходами на уровне 3 и 2 этажа эдакой ступенькой, сильно прогорел. Весь 3 и 4 этаж некогда белого здания превратился в черный и прокопченный. Черные, выгоревшие провалы в окнах были заметны и на втором этаже. По словам Шизуки, на первом и втором этаже велся прием пациентов, на третьем и четвертом лежали пациенты после операции и больные под наблюдением врачей. Пожар перекинулся и на хирургический корпус, судя по всему, по верхнему закопченному от огня и дыма переходу. Но в хирургии выгорела только часть третьего этажа. Возможно, огонь не смог распространиться или сработала система аварийного пожаротушения. «Шизука, что скажешь?» – спрашиваю я. Часть оборудования пострадала, другую, возможно, залила водой. На первом этаже травматология и склад с лекарствами и запасное оборудование тоже должно быть там, отвечает она, заметно волнуясь. «Ладно, проведем доразведку», – решаю я. Подскочим на машине к хирургии, высадимся, проверим здание, если внутри зомби нет или немного, и стихия первый этаж не затронула, то вызываем Юджина и планируем уже ограбление всего корпуса. Только не говори, что один пойдешь, тут же предупреждает меня Сэ, Сайка энергично кивает. Нет, Дина остается, Рика, Сэ, Шизука очевидно тоже, перечисляю я, зайдя от обратного, кота тоже останется, остальные... Кто не хочет участвовать, тоже могут остаться. Так, Сэя хмурится, кивая. Связь у нас теперь есть, Эва если что продублирует через Дину, усмехаюсь я, радуясь такому прогрессу. Юрика по итогу выделила нам автомобильную радиостанцию и две переносных с гарнитурой, наушником и микрофоном. Если что, просто выдвигайтесь и прикрывайте нас на отходе в 3 снайперские винтовки. А нам есть смысл идти, нервничает Хисаши. Можете остаться, говорю я ему, бросив взгляд на Рэй. Я иду, тут же возмущенно заявляет она, и ухватив своего парня за плечо энергично добавляет. И он тоже. Больше никаких возражений не последовало. Вскоре мы занимаем позицию для рывка к зданию. Время действия разведчика еще и до половины не добралось. С одной стороны, с длинной винтовкой не слишком удобно в коридорах. С другой, у меня отряд с 3 дробовиками, Эва с 2 пистолетами, лучшая мечница в Японии, и еще 2 девушки, что-то умеющие в ближнем бою. Если не нарвемся на целый отряд зомби-убийц, справимся. Быстро проникаем внутрь. Эва, выдвигаешься на 2-й этаж, быстро проверяешь обстановку там. Мы осматриваем 1-й, немного шумим, смотрим, кто на нас полезет, выдаю я инструкции перед высадкой. Если наверху будет контакт, Эва уходит вниз к нам, если вообще зомби будет больше нескольких десятков, отходим сразу. А может, мы их, делает движение рукой, словно откручивает голову Рэй, того, если мы начнем шуметь внутрь здания и устроим там бойню. Качаю я головой. Во-первых, туда сбегутся зомби с округи, а во-вторых, можем зацепить ценное оборудование. Поняла, бодро кивает она. Если видим следы пожара или потопа на 1-м этаже, уходим сразу, предупреждаю я их. Эва, доклад об обстановке сразу, и периодически после. И все снова проходит идеально, даже подозрительно. Зомби на 1-м этаже больницы не оказалось. Эва осмотрела немного вокруг лестницы и вообще 2-й этаж. Также чисто. Мы проходим по пыльному коридору туда и обратно 2-жды. Ни одного затаившегося зомби. В целом по кабинетам видно, что зомби-апокалипсис прошелся по учреждению кровавой волной, собрав знатную жатву. В некоторых мы нашли обглоданные останки, естественно человеческие. В основном хорошо обгрызенные и обмусоленные кости. Стулья и столы перевернуты, каталки опрокинуты. В пункте приема скорой помощи особенно жутко. Ширмы, разделявшие поступивших пациентов, залиты уже засохшей кровью, некоторые повалены. В некоторых местах на полу видны следы волочения. Организованно отходим к выходу. Грузимся в хамви и через некоторое время на очередном перекрестке устраиваем совещание. Специально, чтобы не привлекать к больнице внимания. План простой. Грузчики под охраной людей Юджина выносят и грузят оборудование с 1-го и частично 2-го этажа, если зомби не полезут. Грузовик припаркуем прямо у въезда скорой помощи, где они прямо из салона реанимобилей закатывали каталки с пациентами. Заодно каталки можно использовать вместо рохлей для чего-то нетяжелого, благо они тоже пригодятся в деревне. Мы же частично занимаем мобильные позиции, в основном снайперские, вокруг здания и стрельбой и активными перемещениями транспорта отвлекаем зомби от занятых важным делом людей. И часть группы займет позицию на 2-м этаже. Есть ли на 3-м и 4-м этаже зомби, мы не знаем. Но в случае, если они там окажутся, мы их там встретим и заодно и прикроем отход грузчиков. А в случае, если зомби полезут из соседних зданий, мы их встретим из верхних окон. Опять же отвлекая от входа. Дина, ты прикрываешь отдельно, перемещайся, не давай себя окружить, твоя задача не стрелять, а наблюдать и сообщать, ликвидируй только танков, плевунов и прочие крупные цели, и стреляй для самообороны, снова раздаю я инструкции, закончив совещание. Внутрь здания пойду я, Эва, Саика и Алина с Сойкой, у меня и выглушители, остальные на машине. Тесновато вшестером на крыше будет, жалуется Кота. Пусть Такаги тоже с вами будет, она и оттуда связь держать сможет и Рэй. Она с копьем умеет обращаться. Ваша задача отвлекать зомби, морщусь я, кататься по округе весело постреливая, и не давать им заинтересоваться погрузочными работами. Да я не против, подала голос Сэ. К тому же с верхних этажей в случае чего координировать вас даже проще будет. Шизука, ты справишься с рацией и вождением, спрашиваю я. Да, уверенно кивает она. Рэй, спрашиваю я. Я не против, кивает она. Придется колоть, в основном, предупреждаю я, если там вдруг выползет кто-то, хотя если придется стрелять. Она в ответ лишь криво усмехается. Она пусть и не такой фанат тренировок, как Саика, но с копьем тренируется постоянно. Хисаши заметно недоволен. Отпускать ее со мной он, возможно, опасается. Хм, вот ведь. Поднялись на 2-й этаж, медленно прошлись по нему. Я немного опасался убийцы или еще какой твари, но пока все обошлось. Проверили комнаты. Немного пошумели, провоцируя мертвецов. Снова без результата. Первые полчаса погрузки прошли хорошо, из-за того, что одновременно можно было загружать только один грузовик, Шизуки поруководить так и не удалось. Я переходил от одного окна к другому, ожидая от жизни подлости. И не зря, а возможно накликал. Первое сообщение пришло от Дины. Вижу несколько десятков мертвецов в соседнем здании. В каком из? Бросаясь к окну, я окинул взглядом детский корпус. В стационаре. Пришло еще одно сообщение от нее же. Я вываливаюсь из кабинета и бросаюсь в соседний. Сэ перебегает следом за мной. Естественно, я из окон ничего разглядеть не могу. Раздается несколько выстрелов из дробовиков. Стреляют на улице. Внимание! Контакт! Раздается приказ от Юджина. Группа зомби в соседнем здании, выгоревшим. Принял. Коротко бросаю в рацию. Алина и Сойка, возглавляемые Саикой, держат лестницы. Эва продолжает проверять палаты и кабинеты. Уже утопал от нас довольно далеко. Рэй наблюдает за проходом между корпусами. На втором этаже, похоже, реанимация была. И сюда отвозили людей сразу после операции. Замечаю движение на улице. Из окна первого этажа вываливается зомби. Он пытается подняться, и его голову тут же разрывает сноп картечи. Стреляют все еще люди Юджина. И шумят, что плохо. Вскинув винтовку, в прицел замечаю движение в глубине комнаты. Но угол такой, вижу только нижнюю часть туловища. Отрываюсь от прицела и прикладом вышибаю окно. Осколки с печальным звоном сыпятся вниз. Снова прикладываюсь к прицелу. Ситуация не изменилась. Видно только часть туловища от груди и ниже. Мгновение и ловлю в прицел ноги. Пусть бегает без них. Делаю два выстрела. Пули разрывают коленную чашечку и голень. Следом в прицеле оказывается и затылок мертвеца, упавшего лицом вперед. Третья пуля четко разносит его. Еще один в соседнем окне, справа. Быстро говорит Сэ. Между корпусами всего метров 50, плюс-минус 10. Прицел переменной кратности, выкручен на ноль. Но в него на такой дистанции искать цели сложно. Поле зрения сужается, Сэ в очках, справляется даже лучше. Вижу. Спустя несколько секунд говорю я, обнаружив очередного мертвеца. Похоже, охотник. Он припадает на передние конечности и аккуратно подбирается к подоконнику. Надо же, какой он осторожный. Хлопок выстрела, и он упокаивается, так и не успев выпрыгнуть в окно. А дальше все понеслось по классической схеме. Они рванули все и разом, но их было не больше трех десятков. Я, перемещаясь вдоль окна, расстреливаю тех, что пытаются перебежать по небольшой площади между зданиями. Иногда успеваю снять их, пока они перебираются через подоконники. Три охотника, остальные бегуны и простые зомби. Еще одна группа, сообщила Шизука. Пытаемся увести ее за собой. Я тем временем сменил магазин. Бросил взгляд на взволнованную Саю. Она криво мне улыбнулась. В правой руке сжимает люгер. Большой траммиль магазин на 32 патрона она держит во внутреннем кармане куртки. В левой руке у нее рация. Через мгновение пришло сообщение от Юджина. Еще одна группа зомби замечена в том же здании. Я попытался поискать по окнам, но никакого движения видно не было. Зато слышно короткий требовательный визг. Сэй из окна замечает еще одну группу зомби и направляет людей Юджина ее отвлечь на машине. Прошло еще минут 20, погрузка была уже почти завершена. В жилых кварталах тем временем, судя по отрывистым докладам Дины, активность только возрастала. Они накапливались и перемещались ближе к больнице. Некоторые пробирались на территорию через забор, парковку с другой стороны. Эва вернулась с осмотра, присоединившись к охранению лестницы. Когда раздался крик Рэй, зомби, в проходе. Проход между зданиями был с обоих сторон прикрыт стеклянными дверьми. Рэй увидела зомби в другом конце коридора, за стеклом, и теперь, вжимаясь в стену, осторожно выглядывала. Зомби еще не заметили, что здесь можно пройти, или не смогли им воспользоваться, потому как двери были заперты. Учитывая, что верхняя часть стекла, с их стороны, черная от копоти, разглядеть что-то им сложно. Я, задумавшись на мгновение, тихо позвал Эву, заминируя остатками переклита пола и стены, говор я ей, и, наверное, лепи все, что есть. Проход может обрушиться, предупреждает она, но я киваю, меня такой результат устроит. А может, лучше его из арбалета заблокируешь, предлагает Сэ. Ты говорил, лучше не шуметь. Ты права, но мне кажется, сейчас они попрут из всех щелей, говорю я, и будет без разницы, но если они просто сунутся, то так и сделаю. Внезапно ударил визг крикуна, прямо из соседнего здания. Короткий, словно всплеск, он затих через пару секунд, но через мгновение новый крик, подхватили еще несколько крикунов на отдалении, находящихся за территорией больницы. Они словно обменялись сообщениями, и, подтверждая мои мысли, на связь выходит Шизука. Большая группа зомби М, свой, очень большая, идет от жилой застройки. Мы возвращаемся к больнице. Понял. Погрузка закончена. Закат. Как понял, Ю. Обращаюсь я к Юджину. Понял. Общий отход. Эва, отходи, бросай это дело. Говорю я, жаль, не пригодится. Поняла, отзывается она. Но я уже закончила. Она ушла почти к середине прохода и налепила взрывчатку на полой стены, тонкой полосой. И, возможно, именно благодаря этому ее заметили. Стеклянная дверь подвергается удару, отчего она громко и протяжно гудит. Глухому звуку удару сопутствует вопль крикуна, на этот раз звучащий как горн, призывающий в атаку. Мощный удар взрывает стекло, размазанный в кровавую кашу зомби-бегун, изломанными останками вылетает в проход. Я вижу зловещую и массивную фигуру танка, так эффектно проложившего путь. Но первым он не суется, в проход лезет десяток бегунов, что обтекают его, закрывая своими телами. И откуда у него такой интеллект? Задаю я риторический вопрос, вскидывая винтовку. Рэй, дробовик к бою, тишина не важна. П поняла, ошарашенно отвечает она. Эва проскакивает мимо нас, ловко, в скольжении останавливаясь и доставая пистолеты. Подбежавшая на грохот Саика выхватывает глок. Мы залпом открываем огонь, расстреливая половину бегунов, за ними бегут пара охотников и сам, его величество, зомби-танк. Снова раздается резкий, пронзающий уши и мозг визг. Несколько бегунов проскочили, заложенную взрывчатку. Танк уже как раз там, где надо. Я кричу во всю мощь, перекрикивая скрежет в голове, и залпы дробовика Рэй, громкие хлопки винтовки, частые и звонкие выстрелы Глока и Люгера. Эва, давай. Мы успеваем спрятаться за стеной. Дымное облако вылетает из дверного проема, распахнутые стеклянные двери вибрируют, дрожат обдутые ударной волной. С грохотом осыпается штукатурка со стены напротив. Вскинув винтовку, выглядываю. В клубах черного и серого дыма видно искореженные стенки перехода, в нескольких метрах впереди меня, сбитые взрывом с ног зомби. Они медленно скользят к середине прохода, он на глазах складывается, переламываясь пополам, в облаке мусора и пыли обрушиваясь вниз. Брезантность взрывчатки чудовищная, да и ее КПД на грамм веса, впечатляет. Впрочем, одна из причин эффективности – проход не из железобетона, а на обычных стальных балках, обшитых стеклопластиком и пенобетоном или газа. Да без разницы, удачно сэкономили. Торчат искореженные и изогнутые двутавровые балки из стен, большей частью обрушился проход с нашей стороны. Эва случайно или специально подорвала заряд вместе соединения этих балок, выходящих навстречу друг другу из зданий. В ушах все еще шумит от взрыва. Мысли заполошно перескакивают с одного на другое. Визг крикунов снова раздается со стороны стационара, многоголосый, оглушающий. «Как же без вас, сволочей, хорошо было. Все целы?» – спрашиваю я, бросая взгляд на девчат. «Да, уходим», – кивает Сэя, присоединившая к Люгеру магазин повышенной емкости. «Да», – киваю я, встряхивая головой. «Алина и Сойка прикрывают нам спины, пока мы спускаемся вниз». Визг крикунов раздается уже отовсюду. На связь выходит Дина. «Мертвецы атакуют по всей периметру. Отхожу к основной группе». «Принял». Говорю я, оказываясь на первом этаже, и кричу на еще остающихся в здании людей. «Вы чего ждете? Они уже идут». С грохотом перестукивают на плитке колеса рохли, грузчики тянут какой-то аппарат, похожий на большой холодильник. Выскакиваем на улицу. Здесь стены уже от визга крикунов не спасают. Он давит на уши. «Многовато их что-то, Юджин. Вывози людей». «Ору я. Уже». Орет он в ответ. Раздается грохот выстрелов. Пятеро его парней расстреливают из карабинов и ружей приближающихся зомби. Они в основном идут через парковку. Рабочая зона, где маневрировать могут только машины скорой помощи, еще чистая. Из здания стационара тоже полезли мертвецы. Их еще немного, но с каждым мгновением становится все больше. Слышится грохот выстрелов. Хамви с моей группой подлетает, оттормаживаясь. Губительные гонокоты Эрики выметают десяток другой зомби, но их слишком много, и они прут уже с трех сторон. Из Дисткей тоже уже лезут, кричит Такаши, перезаряжая дробовик. Затарахтел двигатель трейлера. Бескопотный грузовик, выпустив облако вонючего дыма, вот тебе и экология, тронулся с места, сдергивая набитый добром длинный прицеп. Следом с места срываются один за другим три джипа охраны. Второй трейлер не успели загрузить, но он и выехал первым, Сразу же как только началось, подбегает взмыленная Дина, ее костюм хоть и позволяет передвигаться ускоренно, к физической сноровке бойца требования при этом не снижает. Мы грузимся в хамви, зомби несутся к нам, но добежать им уже не суждено. Срываясь с места, объезжаем клумбу с цветами и, увеличивая скорость, выкатываемся на проезжую часть. Следом за нами выезжает фургон с Юджином. Мы переполошили весь район, или точнее зомби со всего района собрались, чтобы познакомиться с нами. Долбящий в уши вопль крикунов, несколько сотен мертвецов, высыпавших на дорогу и несущихся в нашу сторону со всех окрестностей. Дина повела стволом. Раскатисто бахнул выстрел, ствол винтовки ушел назад, приводя в действие экстрактор, выбросивший дымящую гильзу, звонко стукнувшую о крышу хамви и улетевшую назад, под колеса фургона. «Плевун», — коротко доложила она. «Хорошо», — кивнул я, — «хвалить ее в состоянии, пока действует эмоциональный подавитель, возможно, просто сотрясать воздух, не знаю даже как правильно. Сейчас оторвемся и на перекрестке переговорим с Юджином», — говорю я, опустив голову в салон. «Отъехать приходится далековато, практически снова до окраины города. Юджин отдает какие-то распоряжения в рацию, прежде чем выйти из фургона. Один из трейлеров, видимо заполненный добром, уходит, вместе с ним уезжает один джип. Пока мы разговариваем, народ, открыв двери в машинах, занимается делами. Перезаряжают или чистят оружие. Кто-то перетряхивает разгрузку, ища патроны. Моя группа обсуждает то, что видели ребята из машины, и то, что видели мы изнутри. Мы вывезли почти все, что задумано было, показывает мне список Юджин. Осталось чуть больше трети позиций. Значит, получилось неплохо, кивнул я, краем уха слушая, как ребята обсуждают бедлам, что происходил после взрыва. Я надеялся, конечно, что удастся все тише сделать, но ты заметил, как слаженно они атаковали. Ты о воплях крикунов, нахмурился Юджин. Не знаю, мне показалось, что они всегда так делают, один орет, остальные подхватывают, и вся толпа в движение приходит. В том-то и дело, морщусь я, они не толпа, они разбиты на стаи, хотя может это просто переоценка. Ладно, это для другого раза разговор, отмахивается Юджин. Едем в вторую больницу смотреть, да, там вроде район поспокойнее должен быть, киваю я. Мы впереди, вы следом. Ок, машет рукой Юджин. До второй больницы доезжаем спустя минут 40. Это одиночное здание небесно-голубого цвета. Три этажа, с большими затененными окнами, матовыми. Широкой автостоянкой. Чего тут? Тоже тихо попробуем. Насмешливо спрашивает меня Хисаши, ревниво косясь на Рэй. Ох ты ж боже мой. Посмотрим, улыбаюсь я на его ревнивый выпад. Объезд и осмотр больницы показал. Зомби вокруг есть, но партии небольшие, оценочно меньше 100 голов в сумме. Снова устраиваем совещание на перекрестке, разрабатывая план действий. Он снова прост. Мы залетаем внутрь, разведуем больницу. По результатам люди Юджина сворачиваются, или, если мы решим, что сможем обеспечить безопасность, то устраиваем погрузку. Пара мобильных групп катается, отстреливая и заманивая мертвецов в сторону от главного события. Единственное отличие – справа и слева от больницы несколько офисов. Они намного ближе, чем корпуса больницы, и зеленых насаждений тут больше. По словам Шизуки, все самые ценные на втором и третьих этажах. На первом, в основном, приемные различных платных врачей. Есть, правда, несколько интересующих нас кабинетов, процедурные и лаборатория, в которой делают анализы крови и прочих жидкостей. Так, врач зайдет тогда. Начал было я завершать инструктаж. А нет врача, хмыкает Юджин. Не понял, он мне бумажку отдал и вместе с охранниками в джипе и уехал. Юджин говорит это с некоторой виноватостью в голосе. Ладно, у нас есть Шизука, не унываю я. Но Юджин, это косяк. Да, согласился он, кивая и опуская глаза. Не уследили, но он переволновался маленько. Я отмахиваюсь. Какая разница, почему врач слинял, задачу мы еще можем выполнить. Да и по идее и планировалось задействовать Шизуку в этом, просто у муниципальной двумя трейлерами и встать некуда было. Залетаем на парковку больницы. Большие зеркальные двери в здании автоматические, на фотоэлементах, естественно, не работают. К счастью, ломика достаточно, чтобы раздвинуть их. Проникаем внутрь. В нос бьет запах разложения и вонь гниения. Зомби тут есть именно внутри здания. Я вскидываю винтовку, Эва перебегает к стене напротив входа. Слева стойка регистратуры и кассы. Справа от нее дверь во внутренний коридор больницы, у стен кожаные диваны, под потолком плазменные панели. Богато, вслух бормочу я. Сайка, не спеши, Эва, проверь регистратуру. Алина и Сойка стоят позади меня, парни с дробовиками и рыю входа. Шизука сдала назад, выкатившись на середину улицы, прикрывают нас с фронта. Сайка послушно замирает за моим правым плечом. Чисто, докладывает Эва, а воняет так, что даже здесь слышно, тихо говорю я, входим. Эва рывком распахивает дверь, удушливая вонь ударяет в ноздри. Прямо под дверью полуразложившиеся останки человек трех, практически полностью обглоданные, но мяса на костях все равно хватило, чтобы протухнуть. Видны липкие, жирные следы, на белом, с голубым отливом кафеле. Отвратительно, отшатываясь ближе к выходу, бормочет Рэй. Собрались, коротко командую я, мы осторожно входим внутрь, старясь перешагивать через воняющую плоть и кости. Слева и справа длинный, темный коридор, чуть правее входа, лестница на второй этаж, но далеко в помещении продвинуться мы не успели. Слышен быстрый топот, и со второго этажа, спотыкаясь на темной лестнице, к нам вылетает толпа зомби-голов 40. Видимо, все те бедолаги, что обратились здесь, и выбраться эта группа не смогла или не захотела. Некоторые скатываются кубарем, скользя по полу до середины коридора, быстро подхватываются, стеная и вопя, бросаются к нам. Все, огонь, успеваю скомандовать я. Мы откатываемся назад к выходу. К воне разложения прибавляется острый запах сгоревшего пороха. Он примешивается как приправа, но лучше не стало, разве что хуже. Зомби валится с ног, грохот дробовиков заполняет помещение, но в них всего по 4 заряда в каждом. Дольше стреляю я и Эва, но патроны в магазине заканчиваются, а зомби нет. Я роняю винтовку, вырывая из кобуры пистолет. Справа от меня раздаются редкие хлопки. Сайка стреляет не спеша, продырявливая с минимального расстояния одну черепушку за другой. «Девчата, работайте!» Даю я новую команду. Сайка словно этого и ждала, пируэтом проскальзывает рядом со мной. Она одним движением выхватывает клинок, сносит голову одному мертвецу и, красиво крутанув запястьем, разваливает грудную клетку второму. Я вышибаю мозги из головы, что тянется к ее прекрасным ногам. Вскоре к веселью присоединяются и Алина с Сойкой. Еще через мгновение Рэй использует копье и тоже участвует в драке. Двигаясь следом за девушками, я разряжаю пистолет точными выстрелами. Опомнившись, перезаряжаю винтовку. Эва стреляет попеременно с двух рук, контролируя сбитых с ног мертвецов. Наше движение выглядит как волна. Мы зашли внутрь, откатились, наткнувшись на песчаную стену из зомби, и снова продвинулись дальше, оставив после себя кровавую пену. Минута схватки, и зомби повержены. Новые со второго и третьего этажа не прибывают. Из кабинетов не пытаются выскочить затаившиеся охотники или танки. Даже интересно, здесь, похоже, сложилась своя, замкнутая экосистема. Свой, как обстановка. Слышу я в ухе шипящий от помех голос Сай. Зачистили первый этаж, коротко говорю я, проводя контрольный дострел подозрительных голов. А ну как встанет и напрыгнет. На улице небольшое движение, доложила она, и до нас донеслись звуки выстрелов из полуавтомата. Кота это движение активно регулировал, пытаясь свести на нет. Сейчас проведем осмотр второго этажа, говорю я, об изменениях сообщая сразу. Поняла. Но короткая схватка завершила испытание в этой больнице. Больше зомби здесь не оказалось. Подкатили грузовик, Шизука вошла внутрь, принявшись руководить погрузкой. Быстро перебегая от одного кабинета в другой, она, тыкая пальчиком, указывала, что именно нужно забрать. Мешающиеся трупы, используя лопаты, просто не отодвинули в стороны. Трейлер поставили задом прямо к главному входу. В отличие от муниципальной больницы, куда свозили всех пациентов, несмотря на их статус, сюда люди приходили в основном своим ходом, или их привозили на удобных и комфортабельных машинах, закатывая в креслах-каталках. На улице зомби все больше интересовались нами, но две маневровые группы Юджина с задачей справились, и две небольшие группы зомби увели за собой, попутно прикончив десяток другой мертвецов. Я в основном постреливал из окон третьего этажа, перебегая под короткие команды Сай. Вошла моя прелесть во вкус, раскомандовалась. Хотя уничтожение зомби для меня не было самоцелью, но руку в стрельбе набивать надо. А лучший способ – постоянная практика по реальным целям. Прогресс сразу виден, ну или его отсутствие. Дина занималась поиском целей, тратить пули на обычных бегунов было, на мой взгляд, расточительностью. А вот поисковые возможности прицела просто великолепны. В этот раз управились за час с небольшим. Часть оборудования, что было прикручено к полу, рабочие откручивали или выламывали и выносили на руках. А куда деваться, лифт не работает. На третьем этаже вонь разложения была минимальной, а благодаря открытым окнам, даже и незаметной. Приближалось лето, и раз зомби не сгнили, за целый месяц, надежды, что они сгниют летом, больше нет. Закончив с погрузкой, второй трейлер укатил в сторону деревни. Скоро и мы отправимся назад. А вот для Вейдины, работа только начинается. Эксплуатирую я девчат нещадно. Вернулись домой уже поздно, ближе к закату. Рыскали по окраинам города. Даже вернулись назад к больнице, надеясь, что пожиратель окажется там, так сказать, выполнит свое предназначение и сожрет трупы сородичей. Но нет, не пришел. Рейд прошел успешно. Конечно, я не использовал карту бойца, даже не испытал новые возможности двойного преобразования в этой форме. Но почему-то было ощущение, что вот-вот Дина выйдет на связь и сообщит о пожирателе. Но, к сожалению, чудо так и не случилось. Единственное, турель, поставленная на больничной парковке, немного постреляла, приблизив свой следующий уровень. Открыл необычный пак коллекционный. В коллекции охотниц осталось две необычные карты, одна редкая и одна эпическая. Эпическая стояла с конским ценником на крафт, 6500 синего кристаллита, 3100 красного и 500 золотого. И плюс ко всему хотела два эпических пака или один эпический и три специальных, на выбор. Выпала же необычная карта, призыв кандидатки, охотница Таран, воин ближнего боя, судя по картинке в футуристичной броне и то ли с дробовиком, то ли с короткоствольным автоматом. Мда, пока я ее и призвать-то толком не могу. Нужно отзывать Алину или Сойку, но обе уже близки к следующим уровням. Алина так и вовсе. Второй важный пак, с лечебным заклинанием, принес необычное заклинание, лечение. Простое заклинание, способное исцелить, например, отрубленной раны или пулевого ранения. Но главное, оно было развиваемым. Через 10 применений и траты в 50 кристаллита всего-то, оно становилось заклинанием лечения серьезных ран. И ничто не помешает мне самому себе стукать молотком по пальцу и тут же себе исцелять. Другое дело, что мазохизм и способ такой себе, но зато действовало мгновенно. И после развития до максимального уровня, 4-го, открывало доступ к еще одному заклинанию, аналог коллекционных открытий. Правда, на все нужен кристаллит. Асами, понятное дело, таким образом новую руку не отрастить и старую не приживить, но все же, некоторую вину перед девчонкой я все же испытывал и сейчас, хотя острая фаза после ее выступления миновала. Глупость неизлечима, но лечит другую глупость. Больше тратить ничего не стал, количество карт у меня достаточное. С боеприпасами на некоторое время проблему решили, причем сходу. Сейчас сначала делаю коллекцию гоблинов и сосредоточусь на выполнении задачи с пожирателем. И вот спустя 5 дней результат, его нет. Мои охотницы трижды ходили в город, излазив его окраины с востока на юг и на север. Я, используя преобразование и прямые атаки, уничтожил несколько сотен зомби. Но результат все равно нулевой. Зомби-пожиратель не обнаружен. Время на выполнение срочных заданий сократилось наполовину. А я до сих пор даже не знаю, кого или что мне нужно ликвидировать. Сегодня уже вечер. Мы вновь тренируемся в домашнем додзе. Я уже начинаю нервничать и стязаю себя на тренировках, пытаясь выжать потенциал моего тела. Сайка видит мое рвение, наблюдая за мной незаметно. Она быстро отворачивается и начинает заниматься, когда я поворачиваю голову в ее сторону. Это молчаливое переглядывание уже начинает меня жутко бесить. Я не слепой, вижу, что она реально ждет от меня подвижек, и я хочу уже их дать. Практически уверен, что уже есть прогресс, но чтобы убедиться в этом, надо либо бросить вызов ей, но для этого прогресса слишком мало. Для начала, я хочу проверить себя в бою с Хисаши. Мы расстелили на полу маты, тонкие, но все же, если будет неудачное падение или бросок, смягчат падение.